Глава третья. «Сюрприз?» — переспросила я, переводя на него взгляд от полированной столешницы. «Точно, я же покупала бутылку со словами «хочу сделать сюрприз». Сразу после того, как увидела Артура с женщиной, проходящими от стойки регистрации к лифтам. И зачем я только за ними проследила?» «Да», — ответила я сдавленно. «Удался, не то слово». «Простите». Бармен виновато опустил взгляд, понимая, что я в таком виде не просто так. «Я могу вам что-нибудь предложить?» Я вздохнула. Как же это тяжело оказывается во второй раз. Шкура носорога не выросла. Ничему меня жизнь не учит. «Кофе или что-то покрепче?» — предложил он, предлагая ассортимент высокоградусных обезболивающих средств на полке за спиной. Я глянула на это разнообразие. Выпить бутылку залпом и умереть от отравления — неплохо, но слишком долго и мучительно. «Вызовите мне такси, пожалуйста». В качестве объяснений своей просьбы я показала разбитый телефон. «Конечно, минутку». Услужливый тон, та же улыбка. Как много, оказывается, я видела вот таких ненастоящих улыбок от мужа. Любил и улыбался. И все не по-настоящему. Через несколько минут меня выдернул из ступора голос бармена. «Машина ждет вас у главного входа. Желтый Ниссан с номером 389. Поездка оплачена за счет отеля. Приятной дороги». Я удивленно посмотрела на него. Решил утешить брошенную женщину? А ведь он примерно мой ровесник. Тоже ни черта не понимает в жизни. Но, похоже, не успел еще стать таким же скотом, как Артур. Кто сказал, что выходить замуж за мужчину на 10 лет старше — замечательная идея? Он ведь такой зрелый и состоявшийся человек. Скала. С бизнесом, с деньгами и связями. Жить безбедно и наслаждаться семейным счастьем. Спасибо. Насладилась. Я вежливо попрощалась и ушла к выходу, терзая в голове предательскую мысль о том, что ведь мог Артур осознать, что он натворил, и броситься за мной. Догнать, извиниться, утешить. А дальше что? Я бы его все равно не простила, но то, что он хотя бы попытался, слегка уменьшило бы мою боль. Пластырь на рану в душе размером с Марианскую впадину. И глубины такой же. Бесконечная чернота. Вот что внутри меня. Такси ждало у входа. Я уселась на заднее сиденье, безучастно уставившись перед собой. Водитель уточнил адрес назначения и после моего короткого «да» тронулся в путь. Мы живем с Артуром за городом. Жили. Ехать в такое время — одна сплошная пытка. Везде пробки. Люди возвращаются домой из центра города, где работают, заколачивают деньги и строят карьеру, домой, где их ждет тепло, уют и любящая семья. У кого-то она еще есть. К моменту приезда я передумала столько разнообразных сценариев нашего будущего, что успела отмести все варианты, где я его прощаю. Даже самые безумные, в которых Артур был под тяжелыми наркотиками и не понимал, что делает. Не виноватый он, она сама голая пришла и на него напрыгнула. Но нет, муж вполне однозначно мне озвучил свою позицию. Поэтому все варианты прочь. Я больше не могу быть с ним одной семьей. Наш брак уничтожен, разрушен до основания и раскатан в пыль. Элитный коттеджный поселок промелькнул быстрее, чем трасса от Москвы. И вот мы уже стоим у наших ворот. Охранник увидел такси в камеру и открыл автоматические ворота. У меня промелькнула мысль не отпускать таксиста. Я сейчас быстро соберу сумку вещей и вернусь к нему. «Да, решено. Я уезжаю». «Можете меня здесь подождать?» Обратилась я к нему, когда он подвез меня к широкому крыльцу нашего большого особняка в современном стиле. «Я сейчас вернусь с вещами, оплачу вам наличкой и ожидание и путь по новому маршруту». Конечно, он согласился. Все равно попутных заказов обратно в Москву тут не дождешься. А я побежала в дом, чтобы, даже не переодеваясь, накидать в сумку все самое необходимое. Возьму документы и пару смен одежды. Не дождется Артур выполнения своих приказов. Не буду я лежать на кровати, раздвинув ноги, и ждать, когда он меня осчастливит своим божественным семенем, которым так щедро делится с другими женщинами. Меня передернуло от этой мысли, но я взяла себя в руки и поспешила на второй этаж в нашу спальню и смежную гардеробную комнату. Взяла из сейфа паспорт, загранник, одну карточку на первое время и немножко денег наличными, чтобы расплатиться с таксистом, как обещала. Когда спустилась в прихожую и дернула ручку входной двери, та не поддалась. Я попыталась еще раз, и ее словно кто-то запер. Я пригляделась, и правда, на электронном замке красный диод горит. Подойдя к панельке умного дома на стене, я нажала кнопочку связи с охранником. «Степан, у меня дверь заблокировалась. Откройте, пожалуйста», — попросила взволнованным голосом. «Я должна успеть убраться отсюда до возвращения Артура. Потом в спокойной обстановке я буду решать, что делать и как дальше жить. Главное — исчезнуть из дома этого мужчины, которого считала мужем и любовью своей жизни». «Вероника Сергеевна, вы не можете уйти, извините». И отключился. «Что? Что значит «не могу уйти»? Как это понимать?» Я нажала еще раз на связь, но соединения не произошло. Затравленно оглядываясь, я поняла, что я в ловушке. Если Артур позвонил ему и велел меня не отпускать, то система заблокировала все входы и выходы в дом, включая окна и раздвижную дверь на террасу. Внезапно ручка двери дернулась, и дверь открылась. Я кинулась было туда, чтобы выбраться наружу, но проем полностью заполнила широкоплечая спортивная фигура Артура. «Куда собралась?» Кинул взгляд на сумку. «Я не разрешал тебе уезжать». «Я больше не буду тебя слушать. Ты мной не будешь управлять. Что еще ты мне не разрешишь? Дышать?» Я почти взвизгнула от накатывающей на меня истерики. «Могу», — сказал муж и резким выпадом схватил меня за горло.